всадник был громадного роста и необыкновенно крепкого сложения. Вся его массивная фигура, красиво сидевшая на коне, дышала силой и внушала невольный страх. Полное загорелое лицо, обрамленное черной бородой, было в высшей степени добродушно, а темные глаза смотрели приветливо из-под густых бровей. Еще колоссальнее был другой всадник, по-видимому, слуга первого. Коричневый плащ, накинутый на его мощные плечи, должно быть, дал ему надеть ночью его господин. Ноги его, геркулесовской фигуры, были обнажены, так что можно было беспрепятственно подивиться на его крепкие мускулы. Его рост был выше 6 футов. Черное лицо его лоснилось, резко выделяя блестящие белки больших глаз. Низкий лоб, сплюснутый нос и вывернутые губы, из-под которых блестели белые зубы, довершали его наружность. В седле у него, как и у его господина, торчали 2 заряженных пистолета. Обогнув гору по направлению к полю битвы, он заметил сражавшихся. «О, масса! Неприятно смотреть, когда 30 нападают на 3, — сказал он немного ломаным испанским языком. «Да еще вдобавок 30 карлистов на 3 королевских, Гектор!» — отвечал его господин звучным голосом, в котором слышалась досада, и поскакал вверх по горе, так что его шляпа с пером оказалась над выступом. «Святая Божья Матерь! Ведь это Топете, корабельный капитан королевы!» — воскликнул Прим, на которого в эту минуту наступали карлисты. «Я это вижу по белому перу! Ободритесь, друзья мои! Топете и его негр!» Карлисты, уверенные в победе, схватили свои ружья и хотели прикладами бить 3 королевских офицеров, не убивая совсем. Они думали, что, быть может, полководец Кабрера еще извлечет пользу из живых врагов. Но тут раздались выстрелы за их спинами. 2 из них, раненые, с криком упали на землю. Не успели они оглянуться, как опять грянули выстрелы, ранив 2 карлистов, почти уже встречавших победу. 3 дворянина выиграли таким образом время и снова стали стрелять. Серрано вдруг заметил, как люди Жозе стали отступать. «Белое перо, слава Богу!» — воскликнул он. «Пощадите офицеров и рыжего Жозе! Мы возьмем их живыми!» Франциско с удовольствием посмотрел на 2 могучих людей, так кстати подоспевших к ним на помощь в минуту высшей опасности и бывших, по-видимому, превосходными стрелками. Ни одну пулю не посылали они даром в отступавших неприятелей. Жозе, скрежеща зубами, окинул взором своих солдат, совершенно побитых, и убедился, что успех в этот раз, так верно принадлежавший ему, опять ускользнул из его рук. Рассчитывать на упавших духом карлистов было нечего. Они сознавали теперь, что им угрожала опасность с 2 сторон, и падали один за другим, хотя еще оборонялись против новых неприятелей, стреляя в них. Жозе надеялся ускользнуть незаметно во время страшного смятения битвы. Себя он думал спасти во что бы то ни стало, хоть бы все другие пали до последнего человека. Что ему было за дело, что он привел их на погибель? Но еще раз он хотел выстрелить в ненавистного Франциско. Если бы выстрел ему удался, он доставил бы себе несказанное счастье, которого так давно добивался. Топете и его негр попробовали не отставать в пальбе от Прима. Но, вероятно, они не были неуязвимы, как он, потому что сначала была убита защищавшимися карлистами лошадь Гектора, а потом и жеребец Топете. В эту минуту Серрано заметил, что его брат прицеливается в него. Он отскочил в сторону и бросился на негодяя, теперь ближе подошедшего к той дороге, по которой взобрались наверх его солдаты. Карлисты, тесно стоявшие один подле другого, обратились в бегство во весь дух. Только 2 офицера с немногими людьми еще держались. С Серрано сильной рукой схватил трусливого Жозе, поволок и взглянул в его бледное дрожащее лицо, между тем, как тот украдкой ощупывал кинжал.